Слава Господу нашему. Господь милостив к нам, что мы снова на этом месте. Снова мы можем рассуждать о Слове Божьем, рассуждать о Боге, рассуждать о милости Его к нам, о любви Его к нам. Ведь как Писание говорит, Он доказал свою любовь. Он доказал свою любовь на кресте. И вот, когда пришел Он к ученикам, помните, уже воскресший, пришел когда к ученикам, то на нем не было вот тех ран, вот тех побоев, которые измучен был, изъявлен, паче всякого человека был. Но на нем остались пробитые руки, пробитое ребро. Это как в доказательство нам и доказательство ученикам в тот момент, что любовь нас любит, Бог нас любит. Это Господь, это Он, Бог есть любовь. И да не будет у нас никаких сомнений в том, что Иисус или Бог, Он нас не любит. Он нас не любит. Я хочу, чтобы сейчас мы вспомнили вот те слова Иисуса Христа перед той ночью в Гефсимании. Помните, Он говорит такие слова, что в эту ночь Он собрал учеников Своих и говорит: в эту ночь вы все соблазнитесь о Мне, ибо поражу пастыря, помните, рассеются овцы. Вы все соблазнитесь о Мне. В другом переводе написано, что сегодня ночью вы все потеряете веру в Меня. И казалось бы, ну почему они должны были потерять веру? Почему должны были потерять веру ученики, которые оставили все? Которые пошли за Иисусом. Матфей оставил доходное место свое. Там рыбаки оставили свою ловлю рыб, тоже свои какие-то земные дела. Они пошли и полностью доверились Богу. В полноте полностью доверились. Они жили с Ним, они питались с Ним, они видели чудеса Его. Это подкрепляло их вере. А они признали, что Он Христос, Сын Бога Живого. Почему они должны были соблазниться? Что должно было вот так повлиять вот в эту ночь на них, что ни один из них не устоит в вере? Ни один из них. Это вопрос? Да. Давайте мы определим это пока вопросом. Это хороший вопрос. Как вы думаете, почему они соблазнились? Они были послушны Богу. Они были послушны Богу. Они не были там, знаете, противниками, непослушными, чтобы вот это привело их к падению. Что они сказали Ироду? Где царь? Понимание царства на этой земле происходит по-своему. То есть они не понимали духовные вещи. Духовные вещи далеки были от них. То есть, и почему младенца побили-то, в общем-то, вначале? Потому что этот царь Ирод, он боялся, что царство у него что? Заберут. Заберут. И естественный вопрос, что, ну я так подразумеваю, понимаю, что одним из вопросов хождения за Иисусом Христом, даже мать сынов Завидеевых, если вы помните, она говорила, дай сесть, говорит, нам, моим сыновьям. То есть их все равно преследовала мысль, что наконец-то пришел царь наподобие Давида, который избавит Израиля от римского ига. И эта мысль не покидала, когда они шли в Эммаус. Ну вот, а мы вот думали, что вот придет тот, который избавит нас. Избавитель Израиля. Конечно, да. То есть эта мысль не покидала. И представьте себе, это можно так сказать, проигранные выборы, которые вот разочарование сейчас у тех, которые пролетели, как в этом говорят мире, которые прошли. То есть ученики поняли, что то, на что они надеялись, возможно в этом мире, они уже никогда не смогут, это было их в какой-то мере, ну это я так думаю, в какой-то мере было разочарование, и они оставили Иисуса. Да, вот эту мысль, да, пожалуйста. Шторму гамуть, да. Священное Писание войти в эту среду, потому что вот брат Николай очень интересную мысль сказал, что они не могли видеть духовное. Это мы сегодня нам легко размышлять. Мы знаем, как было, как будет, что было. А войти, знаете, вот в жизнь этих учеников и принять их понимание вопросов, когда действительно римская ига угнетала народ, и весь народ, и они этим духом были тоже пропитаны. Когда же придет та свобода от Рима? То есть здесь есть вот эта часть истины. Есть еще какие-то, может, рассуждения? Испугаюсь, конечно, испугаюсь. Еще бы. Петр... оставил одеяние, убежал нагим. Вообще, то есть здесь человеческий фактор был очень сильный. Да, последствия, конечно, сыграли очень сильно. Страх напал, потому что вот такое случилось. И я действительно поддерживаю вот эту мысль о том, что и брат Николай, и брат Александр, что они думали, да, они предполагали, у них было какое-то понятие, понимание, что Христос, которого они уверовали, должен избавить это от ига. Вот должны были произойти такие шаги. И вот они уже, это избавление должно было случиться. Вот уже полагают, как царю, под ноги ему и пальмовые ветви, и постилают эти одежды. Да. И вот это должно было случиться уже. Но произошло то, что они совершенно не ожидали. Совершенно не понимали, почему так произошло. Они были в растерянности, они были загнуты в угол, они были в позоре. Что теперь говорить? Как дальше? Прячутся. Прячутся. То ходили, изгоняли бесов, ходили и проповедовали с силою. Власть была на них. И вот такой момент. Ну, смотрите, когда встретил вот это местописание, когда в Эммаус они шли, и Иисус Христос встретился им, и они говорят, а мы надеялись, что пришел Избавитель Израиля. И вот Иисус, Он начинает им говорить, а не так ли должно было пострадать Христу? А не так ли это было написано в пророках? Ведь это не скрыто было Богом. Эти вещи не скрыты были Богом. Сам Иисус, как минимум, я думаю, 3 раза говорил ученикам, что должно мне так пострадать, и буду измучен, и предан буду, изъязлен, и распят, и должен умереть, и на 3-й день воскреснуть. Говорил он такое ученикам? Но в одном месте написано, когда он сказал, написано, они не поняли его. Я к чему это говорю? У нас, мы с вами, почему я начал это говорить? Потому что, готовясь вот, целую эту неделю, у нас было домашнее задание. Помните, какое было домашнее задание? У нас было домашнее задание нарисовать кое-какой определенный портрет теплого христианина. Вы помните? Помню, художником побыть. Да. Так вот, рассуждая всю эту неделю над этим, я пришел к заключению, что я не буду рисовать этот портрет. Потому что нарисуя портрет, я поставлю, вот просто вот нарисую то, что каждый должен делать или не делать. Мы с вами разного духовного уровня, духовного возраста, мы с вами имеем. А духовный возраст и духовное здоровье напрямую зависит от нашей любви к Богу. Напрямую зависит от нашей любви к Богу. И я, знаете, подумал, что вот нарисовать портрет, это значит тянуться вот к какому-то идеалу. Идеалу тому, который я вам расскажу, какой должен быть. Но давайте мы сейчас, мы можем начинать это тянуться, какие-то действия делать. Но мы в прошлый раз, если помните, мы говорили о том, что мы оцениваем свои поступки и поступки других через дела. Да? Вот мы просто оцениваем, что мы делаем. А в этом, и слова тоже, да. А в этом... Что мы оцениваем? Мы можем ошибаться очень сильно, помните? Помните, что Павел сказал, говорит, что и на сожжение даст тело человек, и веру всю будет иметь, и познание всякое, и говорить ангельскими языками. А если любви не имеет, то он ничто, и медь звенящая. То есть мы можем нарисовать себе картину и начать делать какие-то вещи, но если мы не будем иметь любви, а из этого я понимаю, что Бог призвал нас, чтобы мы любили. И оценивает Он нас из того, насколько мы любим, не насколько мы делаем, а насколько мы любим. Вера, движимая любовью. Насколько мы любим. От этого Бог видит внутренность. Мы видим поверхность, Бог видит внутренность. И я хотел бы просто, чтобы мы с вами увидели, мы уже сказали о том, что Бог нас любит, да? И мы это приняли, приняли Его жертву, приняли Его любовь, приняли спасение по вере. И вот теперь отношение, наше отношение к Нему. То есть, как мы относимся к Нему? Чего ожидает Бог от нас? Чего ожидает Бог от нас? И я хотел бы, чтобы мы какие-то местописания из Нового Завета, может быть, из Ветхого Завета, я так набросал несколько местописаний, которые... Как вы думаете, что хочет Бог от нас, Иисус Христос? Вот он проповедовал, апостолы проповедовали. Вспомните, пожалуйста, что хочет Бог от нас? Да, но я в чуть-чуть другом формате хотел бы спросить, насколько мы должны отдаться Богу? Насколько наша жизнь должна принадлежать Богу? А? Ну, местописание, пожалуйста. Отвергни себя, иди за мной, да? Принесите, Павел говорит, в жертву, да, то есть это полностью, тело в жертву отдать. Еще, пожалуйста. Совершенно правильно. Более, нежели меня, сына, дочь, там, мать, эти земли, да, там, кто не... Тот, написано, недостоин меня. Недостоин меня. Мы оставили, ученики говорят, вот мы оставили все, что же будет нам? То есть они действительно оставили, ученики, все. Оставили работу, оставили семьи, оставили все. То есть они, что же будет нам? Да, вот и да, Иисус говорит, вот Марка написано, Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия. Да, то есть еще какие есть? Ибо кто хочет душу свою сберечь, да, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, то есть душа и жизнь – это одно слово в греческом языке. То есть кто свою жизнь положит ради меня – жизнь, всю жизнь свою ради меня. Он ее сохранит, да. В прошлый раз я говорил, что это подобно царству сокровищу, скрытому на поле, помните? Тут что нашел человек, утаил жемчужины, это, да, скрытый вклад этот. И вот, что вот этот клад, это ценнее всего, ценнее всего. И он идет, почему он и все и продал? Все продал. Почему? Потому что он увидел, что это наибольшая ценность. Наибольшая ценность. Она, эта ценность больше того, что вообще я имею. Такой ответ на Божью любовь, да? Помните, когда Иисус встречает богатого юношу? Помните, что он говорит? Он говорит, что как мне, еще что мне сделать, чтобы войти в Царство Небесное, да? Наследовать жизнь вечную, он говорит. Он говорит, ты все правильно делаешь. Ты закон исполняешь, все, да, заповеди ты все исполняешь. Но вот он ему говорит, что если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, и следуй за мной. То есть, исходя из вот этих вот местописаний, которые говорил Бог, Иисус, которые в дальнейшем понесли вот это учение апостолы, я понимаю, что у Бога такое, чтобы понятие того, как мы должны к Нему отнестись, это все, что у нас есть, оно принадлежит Ему. Все. Ничего нашего нет. Все принадлежит Ему. И планка здесь настолько высокая, что нельзя ее определить какими-то рамками, какой-то портрет нарисовать. То есть, если ты делаешь или не делаешь, рамка очень высокая, планка очень высокая. Все. Бог требует от нас все. Я прав? Или, может быть, Кто-то по-другому как-то увидел это. Все мы согласны вот этом, да? Бог хочет от нас все. И я вам хочу сказать, что Бог желает, чтобы мы с вами были плодоносные. Правда же? Мы сколько читаем, что если дерево не приносит плода, сруби его, да? Вот и уже секира лежит при корне дерева. Иисус говорит, что, говорит, те ветви, которые не приносят плода, я отрезаю, говорит, секаю и бросаю в огонь. Богу нужен плод от нас. Мы не нужны Ему неплодоносные. Не нужны. Он не имеет в нас, как без того, что мы плодоносим, мы Ему не интересны. Помните притчу о сеятеле? Там тоже говорится о том, что Бог желает, чтобы мы плодоносили. Там есть одна земля каменистая, которая вообще, так скажем, и не задумывается о Слове Божьем, да? Слово Божие сеется, он даже отвергает сразу, это мне не нужно, это не для меня. Есть земля, с радостью принимается слово, с радостью принимается. В двух моментах с радостью принимается. Это когда, помните, когда земля не глубока, солнце взошло, опалило, нет влаги. И вторая земля, когда терниями заросло, помните? И вот в этих двух случаях с радостью принимается слово. Но есть определенные обстоятельства, которые мешают человеку приблизиться к Богу, выполнить Его Слово. Это вот, это скорбь и гонение, помните, вот той земле говорит, а когда наступит скорбь или гонение, то многие соблазнятся. Есть обстоятельства, когда нам начинает тяжело. Есть вот, знаете, обстоятельства в нашей жизни, стабильность. Стабильность, нам хорошо. У нас все прогнозировано, у нас мы видим будущее, у нас обеспечение какое-то есть, маломальское там. И приходит обстоятельство, когда скрутные положения, тяжело становится. Не обязательно нагнение, скорбь приходит, да, ну разная скорбь может прийти. И человек остывший человек, он не смог принести плод. А есть другая земля, когда наоборот, у тебя все хорошо, еще больше лучше стало, еще лучше стало. И ты заботишься, как бы еще лучше стало. И заботы эти, они полностью загружают, ты только туда и направлен. Помните, написано, что когда умножается твое имущество, не прилагай сердца своего к этому. И человек в другой ситуации, когда становится лучше, когда приходит достаток хороший, человек оставляет. И это тоже соблазн может быть. Это тоже соблазн, когда нельзя принести плод. Когда нельзя принести плод. И есть земля, добрая земля, которая не реагирует на обстоятельства, которая и в скудости, и в богатстве, он все равно стабилен, духовно стабилен. Он все равно принесет плод. Все равно жизнь, она в нем течет. Божья жизнь. И вот последний стих из местописания, которым я хочу завершить, это откуда же вот взять ту любовь, да? Потому что только любовь может дать нам вот принести плод. Только любовь. Никакие наши усилия, чисто наши усилия, никакие наши старания, они не могут дать Богу плоды. Не могут. Потому что мы знаете, рассуждая, теплый я или не теплый, и там принять, там, я теплый, там нарисовали портрет и подумал, я теплый, мне надо что-то делать. И начинаешь делать. И начинаешь делать. Делать добрые дела. Делать, начинаешь жертвовать, начинаешь еще что-то. Ты вроде бы как хочешь достичь уровня горячего христианина. Но дела наши, они не могут по плоти достичь этого уровня. Иоанн 7:37-39. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 по 39 стих. Последний же день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Ибо это Он говорил, сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Вот Иисус, написано, возгласил. Возгласил это, Он закричал. Он закричал, жаждущий, иди и пей. Жаждущий, кто жаждет, кто понял, кто знает Бога, верующий в Меня, кто веровать надо в кого-то, да, знать того, как Павел говорит, а мы знаем, в кого, я знаю, в кого я уверовал. Я вначале говорил, что от незнания Бога, от незнания ученики попали вот в такой соблазн. От незнания личности Бога, что Он хочет, чего Он хочет. И Иисус говорит, жаждущий. То есть начинать надо не с дел. Все начинается, Он говорит, от того, насколько ты хочешь, чтобы Я действовал в твоей жизни. Начинать нужно возжаждать того, кто может действовать в твоей жизни. Жаждущий, который жаждет Иисуса Христа, чтобы Он действовал. Чтобы действовали дары Духа Святого. Чтобы действовал Бог, любовь Его действовала во мне, на людей, которые живут вокруг меня. И Он говорит, иди и пей. Иди и пей. И вот написано, что верующий в Меня, написано, что кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Из чрева во многих местах чрево говорится как утроба. Помните, блаженна утроба, чрево твое, этой Марии ангел говорит. И во многих местах утроба, то есть где зарождается, где плод начинает зарождаться и потом рождается. То есть плодоносить мы начнем только тогда, когда мы возжаждем и придем к Нему. Когда мы сблизимся. Помните, в прошлый раз мы говорили о том, что любовь к Богу проявляется в нашем желании и в нашей нужде к Нему. В нашей жажде даже к Нему. Мы нуждаемся в Нем. Любовь в этом и проявляется. Нужда заставляет сблизиться. Сблизиться с тем, кто может восполнить эту нужду. А близость, когда мы сблизились, от Бога изливается через Духа Святого. Как здесь написано, Дух Святой, Он дает, зарождает в тебе в те дела, хотения и действия, ведь от Бога это все. те дела, и потекут эти воды, реки воды живой. Ты начнешь плодоносить. Ты начнешь делать Божье дело. Не свои домыслы, ага, я этому там помогу, а я буду стремиться и там буду делать добрые дела. Но только когда мы возжаждем, когда мы приблизимся к Богу, вот тогда Бог наполнит. Мы сегодня пели эту песню, я понял, мы действительно, ну, я на правильном пути. Помните, красота Иисуса, светись во мне. Как там дальше? Чистота и любовь, проявись во мне, дух любви и огня, оживи меня, чтобы я плод приносил. Вот то же самое вот здесь написано. Иди, возжажди ко мне, приди, иди и пей. И дух любви и огня, он оживит тебя, чтобы ты плод принес. Ты оплодотворишься. Не с дел надо начинать. Не с дел. Это будет по плоти. А возжаждать. Я не хочу, Господь, больше так жить. Я не хочу быть бесплодным. Я не хочу больше любить этот мир. Любить то, что в мире. А ведь мы выбираем, что любить. Помните, Иисус говорит, не может человек служить двум господам. Ибо одного будет любить, а о другом не родить. А то, что любить, мы сами выбираем. Бог нас сделал свободными людьми. Он нас даже вывел из рабства и сказал, вот, ты свободен. Ты можешь любить меня дальше. А можешь обратно любить этот мир. Любить мамонну, там, любить... Идолов, этот Иоанн говорит, убегайте от идолов. То есть это тоже любовь, да, к каким-то вещам или каким-то, там, я не знаю, проявлениям. Любовь мы выбираем, кого нам любить, кого мы возжаждем, кого мы хотим, чтобы он действовал. А когда мы начнем любить Бога, мы станем безумными для этого мира. Для этого мира мы станем безумными. Потому что дарить на Рождество подарки, все дарят подарки. И подать бедному, все подадут бедному. Верующий и неверующий. А отдать свою душу за друга, да, это уже безумие. Попуститься своим комфортом, своим имением ради кого-то, это безумство для этого мира. Ты что? Зачем? Да он же тебе никогда не отплатит. Да ты ж ничего от этого не поимеешь. От добра добра не ищут, и так в мире говорят. Ты становишься безумным для этого мира, но мудрым для Господа. Ты становишься мудрым.